Да, я паук. И что? Арка первая, глава восьмая. Паук без мозгов – это просто паук. Я хорошо поспала. Наконец-то я смогла спокойно поспать. Интересно, сколько я проспала? Раньше я спала по 4 часа в сутки и как-то раз потеряла сознание от недосыпа. А потом проспала целые сутки. Сейчас я себя чувствую примерно так же. Правда, ощущения паука и человека различны, так что я не знаю, сколько времени прошло. Хочу часы. В первую очередь, сколько дней прошло с того момента, как я родилась? 2 или 3 дня примерно. В подземелье непонятно, утро сейчас или ночь. Я не знаю ничего про календарь этого мира, и нет гарантии, что в дне 24 часа. Год – это время, в течение которого Земля делает оборот вокруг Солнца, а один день – это один оборот Земли вокруг своей оси. Я думаю, невозможно, чтобы этот мир имел тот же размер и ту же орбиту, как и Земля. Даже в этом случае это всего лишь интерпретация, основанная на физике. Это может быть какой-нибудь магический параллельный мир или мир с отличающимися законами природы. В этом мире возможно все. Сейчас я не имею возможности подтвердить какую-то версию. Возможно, выясню это, когда покину подземелье. Ну а пока буду наслаждаться жизнью бездельника. Хотя вместо того, чтобы валяться на полу, я должна была подумать об оставшихся загадках. Во-первых, как получилось, что я умерла? Нет, я сама себе убедила, что умерла. Я убедила себя, что реинкарнировала в паука, но у меня нет воспоминаний о моей смерти. Если я не ошибаюсь, последнее, что я помню, это как я сидела в классе на уроке японского языка. Наш учитель Ока-чан просила нас громко читать вслух. Я записывала и внезапно почувствовала ужасную боль. После этого я не помню, что случилось. Если я умерла, то интересно, что было источником боли? Скорее всего, я умерла от болевого шока и реинкарнировала в паука. Другая возможность заключается в том, что я не умирала от болевого шока, и моя душа сейчас находится в пауке, в то время как мое человеческое тело находится в состоянии комы в больнице. Еще более странным вариантом может быть то, что я на самом деле являюсь совершенно другим человеком, обладающим чужой памятью. А настоящая я все еще нахожусь в классе. Тут можно много чего придумать, только задумавшись. Например, что это вовсе не я. Но как я могу это проверить? Я думаю, что раз ощущаю себя собой, то это и есть я. Хотя самая очевидная возможность реинкарнации тоже не имеет много общего с жизнью. На данный момент пока прекратим думать об этом. Думаю, что пока я ощущаю себя собой, это все еще я. С этого момента будет так. Следующее – это мое тело. Паучье тело относительно удобное. Я могу свободно двигать всеми своими ногами и одновременно двигаться быстрее, чем когда я была человеком. Я могу даже бегать по стенам и по потолку. Если есть какое-то неудобство, то это то, что у меня нет человеческих рук. И для того, чтобы посмотреть назад, мне нужно поворачиваться всем корпусом. Очень неудобно, что у меня нет рук. Пока что я использовала передние ноги как заменители рук, но они не могут двигаться как человеческие, поскольку кончик моей ноги – это острый коготь. Такой опасной штукой невозможно заменить человеческие пальцы. Хотя это и неудобно, но пока я более-менее справляюсь. Но есть небольшая проблемка. Я не могу посмотреть на свою спину, и это очень опасно. Голова паука жестко прикреплена к телу, и нельзя посмотреть назад, не повернув все тело. У меня нет проблемы с тем, чтобы посмотреть направо или налево, поскольку при таком количестве глаз мой угол зрения намного больше человеческого. Но поскольку я не могу посмотреть назад, это значит, что я слаба против неожиданных атак со стороны спины. И я намереваюсь использовать мою паутину в качестве контрмеры. Если в этом теле невозможно посмотреть назад, тогда мне остается только рассчитывать на другие чувства. К примеру, я продолжаю выделять паутину позади себя, когда иду. И это помогает мне понять, что кто-то двигается позади меня. Но это не так-то легко, как кажется. Поэтому мне нужно больше практики в будущем. Если я буду оставаться в своем доме, то думаю, что никто не сможет напасть на меня неожиданно. Но лучше быть готовой на случай всяких неожиданностей. Последнее и не менее важное. Способности. У меня все еще есть некая неуверенность в этом процессе. К примеру, что такое способности? Если это игра, тогда способности это что-то вроде умений или спецтехник. Все, что вы делаете, увеличивает шансы способностей. Тем не менее, я не знаю, как работают способности в этом мире. Но не будем думать об этом направлении. Важнее сейчас то, что за способности я имею. И какие способности я могу получить в будущем. Способности, которые у меня есть сейчас, это оценка первого уровня, сопротивление кислоте второго уровня и сопротивление яду второго уровня. Оценку я приобрела за очки способностей. Эта способность сама по себе загадка. Даже чтобы получить способность оценка, мне потребовались все мои очки, и я не знаю, как получать их дальше. Если бы это была игра, тогда, подняв уровень, я смогу получить новые очки. Но я не знаю, есть ли в этом мире концепция поднятия уровня или нет. Кроме того, возможно, я смогу получать способности со временем или взяв что-либо. В худшем случае, предположим, что очки способностей нельзя получить. Что-то типа «ты рождаешься с ними, и после того, как использовал их, очки уменьшаются до тех пор, пока не достигнут нуля, после чего их будет невозможно использовать». Если это так, то я буду в шоке. Я надеюсь, что это не так.